Пока я говорил, рыдания Хельги достигли обнадеживающего меня крещендо, и я мысленно скрестил пальцы, решив, что наступил самый подходящий момент оказать на нее последнее давление. «Хельга?» — спросил я дружески безразличным тоном. «А почему миссис Простет взяла вашу форменную одежду, чтобы притвориться вами, или же...» «Она хотела пошутить!» Хельга возвела глаза к потолку, будто в экстазе. «Если она переоденется в мою одежду, — решила Наоми, — Тони, это может показаться забавным. Она надеялась заставить Тони рассмеяться. Тогда лед растает, и они смогут по-дружески поговорить». «Никто не вмешался», — подумал я, радуясь удаче. Все прошло аккуратно и четко. Все повернулись к Наоми и уставились на нее. В комнате стало необычно тихо. Она слегка подняла голову. Ее широкий рот пренебрежительно изогнулся. «Я поднялась сюда», — заговорила она тусклым голосом. «Потом я услышала голоса на террасе. Мне стало любопытно, поэтому я зашла в комнату для гостей. Должно быть, это была та же комната, в которой до меня прятался Голд, потому что дверь на террасу была открыта. Я осторожно выглянула наружу. Ее холодные голубые глаза были и пустыми, и одновременно несчастными, словно полярная вьюга промчалась в ее мозгу, разрушив все внутри. «На террасе был он», — тихо произнесла она. «Ничтожная, невоспитанная обезьяна, душой и телом принадлежащая омерзительному стервятнику Дэвису Вогану». Она откинула голову и пренебрежительно рассмеялась. «Взрослый панк, любитель пустить пыль в глаза, покрасоваться. Он скакал по всей террасе, как мальчишка. Он так надоел Тони, что она ушла в свою комнату. Это задело его самолюбие. Окривляние превратилось уже в чистое безумие. Скорее всего, он был ненормальным. Но он продолжал звать Тони полюбоваться, как он балансирует на балюстраде. Он приподнял одну ногу, стоя на второй. Но этого ему показалось недостаточно. Он стал приседать, размахивая руками, словно ветряная мельница крыльями». Хрипловатый голос Наоми превратился в шепот. «А я наблюдала за ним, но неожиданно поняла. Вот он, перст судьбы!» Его нога была согнута. Он смотрел вниз, сохраняя равновесие. Я неожиданно для него выскочила на террасу. Он поднял голову лишь в самый последний момент, когда я была рядом. Глаза у него чуть не выскочили из орбит, когда он сообразил, на ком была надета форма горничной. Он вцепился в мою руку, но я дернула ее. Тут он и оторвал пуговицу. После этого я обеими руками толкнула его. Я не стала ждать, когда он ударится о бетон, хотя мне очень хотелось посмотреть вниз. Зато я услышала его вопль, который вызвал Тони на террасу. Я слышала, как она выкрикивает его имя, уже когда спускалась по лестнице. Наоми закрыла глаза, будто рассказ на какое-то мгновение успокоил ее. Она оперлась спиной о стену и отвернулась от всех нас. «Вы были на 100% правы, Холман», — прошептал Воган. «Поздравляю! Наши взаимоотношения полностью отрегулированы!» Он бросил короткий взгляд на Наоми, потом посмотрел на Ламсдена. «Ларри, для меня огромная потеря!» «Вы правы!» — угодливо подтвердил Ламсден. «Полагаю, нужно принять решение по этому поводу, Уолт!» — негромко сказал лысый человечек, более чем когда-либо походивший в этот момент на аллигатора, разгуливающего на задних ногах. «Надо уравнять счет!» Ламсден кивнул. Его рука потянулась к пиджаку за пистолетом, но Морган тут же перехватил его запястье. «Нет!» — закричал он с искаженным от ужаса лицом. «Вы не можете это сделать, Уолт!» «Я сделаю все, что мне прикажет мистер Воган!» — огрызнулся тот. «Отпустите мою руку!» Неожиданный крик заставил обоих мужчин замолчать. Все головы повернулись на этот крик. Наоми, зажав рот рукой, отодвинулась вдоль стены в угол. Глаза у нее расширились от страха, прикованные к неподвижной фигуре, стоящей в коридоре. Тони Астер выглядела тоненькой и хрупкой статуей в пеньюаре из прозрачного шелка. Блестящие черные волосы волнами не спадали на плечи. Большие карие глаза казались огромными на фоне побелевшего лица. «Я слышала все», — сказала она совершенно детским голосом. «Ты убила Ларри!» «Нет, нет!» — прошептала Наоми. «Боже великий, только не это!» Она отвернулась к стене, словно в поисках места, где можно было спрятаться. «Я совершенно не помню свою родную маму», — продолжала Тони, как бы рассуждая сама с собой. «Я всегда тебя считала своей матерью и любила так сильно, что старалась выполнять все, чего ты от меня хотела. Разве ты этого не понимала?» Тони не говорила, а жаловалась, обращаясь к женщине, отвернувшейся от нее к стене. «Я любила тебя и хотела, чтобы ты была счастлива». «Оставь меня в покое», — прошептала Наоми. «Я хочу умереть». «После того, как ты убила Ларри», — Тони заговорила еще тише. «Ты ведь слышала, как я звала его на террасе. Ты слышала его жуткий вопль и должна была знать, что я подбегу к балюстраде и посмотрю вниз». Она на мгновение закрыла глаза. «Посмотрю вниз, чтобы увидеть, как он упал на бетон. Ты могла бы избавить меня от этого кошмара, но ты была слишком озабочена, спасая собственную шкуру. Если бы ты вернулась на террасу, обняла меня и утешила, разве я тебя когда-нибудь выдала бы? Рик был совершенно прав, называя меня заводной куклой. Я кукла, которую ты заводила», — продолжала Тони. «И в конце концов сломала пружину». Она посмотрела на всех с выражением необъяснимого достоинства на лице и холодно закончила. «Что бы ни случилось с этой женщиной, я не хочу больше ее видеть. Никогда!» И она снова ушла к себе, захлопнув за собой дверь. «Рик?» — голос Лайзы показался мне неуверенным. «Как вы считаете, должна ли я, ну, может быть...» «Разумеется, идите к ней», — сказал я чуть слышно. «И позвоните лейтенанту Карлину из отдела насильственных смертей. Скажите ему, что здесь творится черт знает что, и не хватает только его одного». Лайза поспешила к Тони. Я какое-то мгновение наблюдал за ней, затем повернулся к остальным. Наоми по-прежнему стояла, прижавшись к стене, что-то бессвязно бормоча про себя. Хельга возвратилась к своим деликатным слезинкам, легко удаляя их маленьким платочком. Ламсден спускался по ступенькам, таща за собой неистово сопротивляющегося Тайлера Моргана. Оба осыпали друг друга ругательствами и грозили смертными карами, но, очевидно, ни один не хотел наносить удар первым. Маленький урод с лысой головой, самое подходящее место для которого — клетка в зоопарке, наблюдал за этой парой с постепенно усиливающейся яростью в глазах. На его бледном нездоровом лице появилась багровая краска, а в глазах — тусклое бронзовое свечение. Неожиданно он выхватил пистолет и нетерпеливо навел его на спускающихся по лестнице. Я решил, что пришло время подать голос мне. Прыгнув вперед, я вцепился в его запястье и так резко повернул, что он завопил и уронил пистолет. После этого я сделал захват двумя руками и перевернул его через голову. Ламсден преодолел еще три ступеньки, таща за собой упирающегося Моргана. Я слегка ослабил захват, чтобы немножко раскачать Вогана, что ему явно не нравилось, судя по его дикому верещанию. Затем набрал в легкие побольше воздуха, приподнял его над собой и, вложив все силы, швырнул вниз. Тщедушное тело торпедой понеслось вдоль лестницы. Колени Вогана сильно ударили Моргана в спину, и сбитый с ног генерал тоже устремился вниз, минуя Ламсдена. Зрелище было озвучено пронзительным воплем Моргана, приземлившегося головой на блестящий пол холла. Мое внимание раздвоилось, ведь какое-то мгновение я наблюдал за поверженным Морганом. Между тем, столкновением коленей Вогана со спиной Моргана дело не закончилось. Когда его ноги зацепились, тормозя полет, корпус неожиданно взметнулся кверху по спирали, и в верхней точке этой спирали голова Вогана столкнулась с головой Ламсдена. Вот когда я понял подлинное значение выражения «удар судьбы». Секундой позднее они оба покатились по винтовой лестнице. Этот необычайный спуск закончился у подножия лестницы, где они замерли неподвижной кучей. Хельга на секунду оторвалась от сложной задачи — поймать в уголках глаз каждую слезинку до того, как они скатятся по щекам, и громко чихнула. «Что это был за шум?» — с любопытством спросила она. «Да так, пустяки», — скромно ответил я. «Навел порядок». Глава 10. Айвен Месси поднял лохматую голову, улыбнулся мне и произнес с чувством. «Вы сделали великое дело, Рик. Великое, по-другому не скажешь. Вы не только убрали с моей дороги Вогана, вы также убрали...» Он взъерошил гриву седых волос и улыбнулся уже более настороженно. «Я хотел сказать, вы разоблачили убийцу Ларри Голда!» «Вы точнее выразились в первый раз, Айван», — вкрадчиво произнес я. «Я убрал с вашей шеи, и Наоми просто это. Хотя должен сознаться, я вовсе не об этом думал. Вы не знаете, что с ней будет. Непреднамеренное убийство защита сможет доказать без особого труда. Лично я считаю, что лет 7 ей все-таки дадут». «Тони поправляется прямо на глазах», — с довольным видом сообщил он мне. «Кузина действует на нее как наркотик. Они собираются ехать на пару недель в отпуск, куда-то в горы. Это принесет им обоим огромную пользу». «Прекратите!» — прикрикнул я. «Что?» Он удивился. «То, что вы избавились от Вогана, не основание предполагать, будто 7 лет тюрьмы, приятная прогулка для Наоми Простет», — с неприязнью сказал я. «Да, конечно. Вы мне больше нравитесь, когда бросаете кубики сырого мяса в этот аквариум. Любопытно наблюдать, как в ваших глазах появляется выражение ни с чем не сравнимого удовольствия, когда пиранья разрывает его на части». «Вы больной!» — бросил он. Но на этот раз из верхнего ящика его письменного стола появился чек. Месси наклонился вперед и торжественно положил его передо мной. Пожалуй, это был самый необычный чек, который я видел в жизни. Выписанный на мое имя, подписанный по всем правилам, он имел прелестное пустое местечко, куда следовало поставить сумму. «Я хочу, чтобы вы сами написали сумму, Рик», — сказал он ворчливо. «Вот ручка». Я взял ручку, несколько минут наблюдал за рыбками в аквариуме, затем написал 5 и быстро прибавил к ней 3 нуля. Продолжая держать в руке приподнятую ручку, как бы намереваясь добавить 4-й нулик, я взглянул на Месси. «Я знал, что вам захочется кое о чем меня спросить», — заговорил он словоохотливо, сделал над собой явные усилия и отвел глаза от ручки в моей руке. «Спрашивайте же, Рик!» Ему, возможно, казалось, что голос в него звучит дружелюбно, но по мне он больше походил на рычание раненой пумы. «Вы рассказали мне о сделке, предложенной вам Воганом, про контракт и все прочее, а под конец, когда я уже собрался уйти, заявили, что, по вашему мнению, одна вещь ускорит события. Припоминайте». «Я так сказал». Его глаза упрямо возвращались к проклятой ручке, которой я в этот момент рисовал маленькие нулики в воздухе, почти над самым чеком. «Сказали, конечно», — заверил я его. «Сказали, что, охотясь за Воганом, я должен не забывать, что он тоже охотится за мной». «Неужели?» — пробормотал он. «Сказали, сказали, не сомневайтесь. Меня вот что интересует. Вы случайно не сказали то же самое Вогану, когда утром он выходил из вашего офиса?» «Эй, Рик!» Он принужденно рассмеялся. «Кого это сейчас может интересовать?» Я нарисовал в воздухе еще один маленький нолик и холодно посмотрел на него. «Меня?» «Да!» Он еще раз взглянул на ручку, выпрямился в кресле и честно посмотрел мне в глаза. «Можете не сомневаться! Я сказал то же самое и Вогану!» «А я в этом и не сомневался», — ответил я весело. Швырнув ручку на стол, я аккуратно перегнул пополам чек и спрятал его в бумажник. «Работать на вас было довольно интересно, хотя и не очень забавно, Месси. Увидимся в аквариуме!» «Эй!» Его зычный окрик остановил меня у двери. Я посмотрел на него. «Вам требуется врач. Вы заставили меня попотеть из-за 4-го нуля!» «Мне и в голову не могло прийти, что знаменитые продюсеры потеют!» — воскликнул я с невинным лицом. «Вы хотите сказать, что это так, как все простые смертные?» «Ну, хватит!» Он махнул рукой. «Я посчитал, что ответ на заданный вами вопрос обойдется мне в 45 000!» «Так почему же вы мне просто не солгали?» «Лгать!» Его глаза недоверчиво расширились. «Такому ничтожеству, как вы!» «Знаете, что мне в вас нравится, Айван Месси?» — воскликнул я восхищенно. «Вы настоящий мерзавец, и не скрываете этого!» К тому времени, как я возвратился в машину, лица у всех троих были обеспокоены. «Неужели тебе потребовалось 40 минут, чтобы вырвать у него чек на 5 000?» — воскликнул Билл Карлин. «Эх, помолчи и поезжай быстрее!» — — ответил я. «Твой полицейский значок заперт в столе. Ты в отпуске. А для меня ты вообще не больше, чем дешевка, которая...» Я перегнулся вперед и похлопал по изящному плечику. «Он слушает меня, Тони!» «Не думай, Рик!» Она полуобернулась ко мне и весело улыбнулась. «Сама-то я не слушаю!» Я откинулся на спинку заднего сиденья, но Лайза нетерпеливо дернулась. «Вы помнете мне новое платье, Холман!» «Гарантирую, что со мной и старое», — произнес я мечтательно. «У вас сегодня непристойное настроение!» Она с сомнением посмотрела на меня. «Я не доверяю вам, Рик Холман! Вы что-то замышляете!» «Вы с ума сошли, крошка!» — воскликнул я и по-товарищески похлопал ее по колену. «Эй, парень!» Лайза свирепо натянула на колени юбку. «Единственное, чего мне здесь не хватает, это сексуального маньяка!» «Возможно, пришло время для небольшого общего разговора», — решил я. «Месси сказал, что вы, девочки, на 2 недели уезжаете в отпуск в горы», — начал я. «Маленькая хижина вдали от цивилизации, как он выразился». Тони обеспокоенно оглянулась. «Надеюсь, вы не сообщили ему, что наши планы немного изменились, и мы едем вчетвером». «Вы считаете меня ненормальным?» — рассмеялся я. «Билл, на следующем перекрестке направо». «Ты и есть ненормальный!» — фыркнул он. «Поворот на горную дорогу через 5 миль!» «Мы не едем в горы», — произнес я легкомысленным тоном. «Мы едем в аэропорт». «В аэропорт?» — закричали они хором. «Ну да. Я изменил предварительный заказ, купил билеты, ну и все такое. Летим в Мексику». Снова выступление хором. «В Мексику?» «Я ненавижу вас, Рик Холман!» — заговорила Лайза с возмущением. «Я с таким нетерпением ожидала, когда мы попадем в маленькую хижину в горах!» «Лайза, радость моя!» Голос мой звучал просительно. «Мы едем в маленькую и старенькую хижину в горах. Ну а если сами горы мексиканские, то это их дело». Она успокоилась. «Ну что ж, неплохо. Мне нравятся испанские названия. Они всегда такие романтические. Как ты считаешь, Рик?» «Несомненно». «Я не думаю, что у той маленькой хижины, куда мы едем, есть название», — спросила она с надеждой. «Я точно помню, что название у нее есть», — сказал я, уверенно кивнув. «Ты не помнишь его случайно, Рик, дорогой?» «Не очень четко», — ответил я извиняющимся тоном. «Хилтон, с чем-то там еще», —